Ну что он, белогвардеец, делал возле Монораги? Бои здесь вряд ли были. Гражданская война шла вдоль железных дорог, на обжитых местах, возле городов и крупных сел. Может, красные загнали их сюда, и он партизанил? А факт этот скрывал, чтоб не назвали его непримиримым врагом советской власти и не шлепнули? Неужели только золотую рыбку ловил? Мысли эти так захватили, что я начал забывать об украденном рюкзаке и не заметил, как добрался к основаниям высоких останцев на вершине. Лишь тогда сел и осмотрелся так, будто до того меня с завязанными глазами вели. Дух зашелся, насколько высоко было. Казалось, весь Урал лежит под ногами, и насколько хватал глаз, синие, бесконечная даль, будто с самолета. Сквозь чистокол лиственниц речки поблескивают, отражая солнце. А само оно зависло над головой, так что пропали тени от высоких каменных столбов на вершине. Состояние это было не таким потрясающим и эффектным, как утреннее, когда восход расплавил пол горы и слил ее в чашу. Однако зачаровывало ничуть не меньше. Только вот орать не хотелось. Напротив, молчать и не шевелиться. Часы показывали без 10:12. По всем правилам, солнце должно быть на юге, в стране полуденной, как говорили древние. Но почему-то оно висело в абсолютном зените, как на экваторе. С чего бы вдруг? Если здесь приполярный Урал. Или это тоже оптический обман, игра света и тени? Поднявшись к ближайшему останцу с южной стороны, я увидел внизу обнаженные скалы и осыпи. Голова закружилась. В солнечном сплетении неприятно заныло, будто я уже сорвался в эту пропасть и лечу. Мало того, почудилось, камни подо мной зашевелились, поплыли вниз. Я отполз от края осыпи и забрался на скальный выступ. Гора как-то сразу успокоилась, утвердилась, и стало ясно, отчего возникло такое ощущение. Невысоко над горой плыли легкие облачка. Не видя неба, я чувствовал их движение. Справа от меня было что-то вроде ущелья. Слева — гигантский амфитеатр. А еще дальше и ниже текла река Монорага, которая почему-то скоро без всяких на то оснований, ни равнозначного притока, ни озера, превращалась в косью. Редкий случай. Географический казус. Но сколько я не вглядывался вдаль стороны полуденной, не то чтобы ледяного озера, но вообще никакого более или менее значительного водоема не увидел. Ни белого, ни красного, ни синего. Ледники были на склонах и вершинах. Ручьи и маленькие речки текли в Монорагу. И ни одного, ни горного, ни пойменного озера, насколько хватает глаз. На всякий случай я проверил направление по компасу. Солнце по-прежнему висело в экваториальном зените. Все верно, передо мной юг. А озера нет, или его без оптики не увидеть. Неужели у деда был бинокль? Или он смотрел со станции? Я прошел по гребню горы, если это можно было назвать гребнем, задирая голову на вершины скал. Однако без веревки и хоть какого-нибудь снаряжения забраться было трудно или вообще невозможно. Тем более невозможно представить, чтоб мой дед когда-нибудь еще и скалолазом был. Однако при всем том, разочарования или растерянности я не чувствовал. А досаду убаюкивал тем, что время позволяет спуститься по юго-западному склону, обогнув скалистое ущелье, перейти через реку Монорагу, а там строго на юг и через 8 верст или километров дед по старинке считал верстами, упрусь в ледяное озеро. Дед говорил, приметное оно, на другой стороне отвесные скалы полукружьем стоят. Обидно уходить, когда заветное наследственное озеро с вальком совсем рядом. Я не хотел терять времени, помня, что рюкзак сперли и продуктов нет. Однако спускаться вниз сразу же не хотелось. Я пробыл у подножия скал еще около часа. Все-таки покорил самую высокую вершину в своей жизни. И надо бы насладиться победой, посмаковать восхитительный миг, который на самом деле таковым не казался. Я снова перешел к восточному склону Монараги, почти неприступному из-за осыпи. Поднял и бросил вниз тяжелый камень, но лавины не вызвал. Так глухо постучало и затихло. Солнце теперь сместилось к западу. Из северо-востока, оттуда, где между останцами лежал высокий, не растаявший еще ледник, небо отчего-то по-ночному потемнело, и вроде даже звезды начали мерцать. Однако, когда я выкарабкался по развалу из-за группы скал, увидел низкую тучу, наползающую прямо на меня. Если не снежную, то уж точно грозовую. Еще 10 минут назад ничего не было. Это подстегнуло. И чтобы не оказаться накрытым синюшным мраком, я начал спуск тем же маршрутом, которым поднимался. Тяжелая, напитанная еще не пролившимся дождем, нижняя кромка тучи была сырой, холодной и одновременно душной. Я стремился вырваться из обволакивающих сумерек. Прыгал с глыбы на глыбу или катился по щебню почти наугад, и все-таки не успел. И не понял, что попал в грозу, точнее оказался в грозовой туче. Неожиданно окружающее пространство засветилось дневным светом, как если бы я очутился внутри неоновой трубки. Волосы на голове встали дыбом. Кончики пальцев, губы и нос закололо, будто я сунулся в льдистый снег, а во рту стало кисло. Потом свет погас, и где-то внизу загрохотало, словно потрясли гигантский лист жести. Скорее интуитивно, как от близкого взрыва на войне, я запоздало упал под наклоненный камень, распластался всем телом по земле, затих и только сейчас сообразил, что вокруг меня сияние грозы, электрическое поле, своеобразный конденсатор, из которого потом выскакивает молния. И сразу стало страшно. Я приподнял голову, чтобы увидеть, откуда прилетит. И в этот миг пространство бесшумно раскалилось, вспыхнуло и опять же громыхнуло где-то далеко. Из меня посыпался безголосый и нескончаемый мат. Не знаю, откуда это пришло. Вероятно, от деда, отъявленного матершинника и безбожника. Но в критических, опасных ситуациях я забываю весь словарный запас. Остается 3-4 коренных и емких слова, из которых удивительно длинно, неповторимо и образно складываются целые речи. Попробуй вспомнить потом, как и чем вязал их. Ничего подобного. Знаю только одно, и это много раз проверено. Человек в это время мобилизуется. Практически все действия переходят в область интуитивных. Движения становятся скупыми, точными, без тряски и всяких излишеств. И обычно достигают цели. Небо над головой стало совчинку в прямом смысле, и теперь светилось почти беспрерывно. Однако невидимые молнии били куда-то в горы. Наконец заметил, как грузная туча, нехотя приподнялась, будто стельная корова, медленно оторвалась от развала, где я лежал, и подпрыгнула сразу метров на 50. И в тот же миг полыхнул, ударил слепящий, будто от электросварки свет. Отвернуться или закрыть глаза я не успел. и на некоторое время ослеп и почти оглох, потому что одновременно в ушах треснуло и в голове зазвенело. Наверное, это была какая-то форма контузии, поскольку резко закружилась голова, из носа потекла кровь, где-то в затылке застрекотали кузнечики. Я долго не мог закрыть перекошенный рот. Через некоторое время я поморгал, стал видеть сквозь слезы. Хотя в глазах царапал песок, коловращение пространства постепенно замедлилось, так что я смог сесть, держась за камни мозжащими руками. Туча будто бы подскочила еще выше, наверное, чтобы перевалить Монорагу, накрыла останцы. И я увидел, как между их смутных очертаний заходили сдвоенные, шипящие зигзаги молнии, словно между электродами. И почудилось, скалы зашевелились, словно живые. Вниз с глухим стуком запрыгали камни, выбивая снопы искр. Я все еще матерился, однако в голосе уже застучалась мысль отчаяния. Скорее бы это все кончилось.